Библейские портреты Христа. Мы изучаем картины, прообразы Иисуса Христа в Ветхом Завете. Эти картины, прообразы можно рассматривать как параллели сходства. Это просто означает, что некоторые предметы, которые мы видим в Ветхом Завете, являются прямой параллелью истине, находящейся в Новом Завете. Например, мы видим определенную параллель в скинии Ветхого Завета с индивидуальной личностью человека. Скиния состояла из внешнего дворя, святого места и святого святых. Каждый человек состоит из тела, души и духа. В первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе, 23 стихе говорится: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранит без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Итак, Священное Писание описывает индивидуального человека как состоящего из трех частей. Это является первой параллелью или сходством с сооружением скинии. Внешний двор скинии сравнивается с телом человека. Он открыт, чтобы все могли его видеть. Святое и святое святых было покрыто, но внешний двор был видим и открыт для всех. Подобно этому, человеческое тело является видимым для мира. Действительная личность является невидимой в теле. Человеческое тело имеет контакт с миром, и так это известно как миросознание человека. Святое же было невидимо для мира, оно было под покрывалами. Это соответствует человеческой душе, состоящей из ума, сердца и воли. Это является сферой человека, где происходит размышление вместе с рассуждением и где производится решение. Это также местонахождение любви. Человеческая душа невидима для мира, но как личность довольно осведомлена о том, что происходит в душе, это обыкновенно считается как самосознание человека. Это та часть, которая имеет контакт с другими душами и людьми. Святое святых в скинии также было скрыто от мира и поэтому невидимым. Это было место Божьего пребывания, где общение с Богом происходило у крышки ковчега. Святое святых соответствует духу человека, где он имеет Бога сознание. Вот в этом человек и животное отличаются, ибо несмотря на то, что животное имеет миросознание и самосознание, они не имеют Бога сознания. Человек имеет Бога сознание, и дух человека дает ему эту способность. Человек через духа своего имеет способность общения с Богом. Однако, что человек рождается с помраченным духом, и что он нуждается в возрождении, которое приходит через принятие Иисуса Христа как Спасителя и принятие Духа Святого в его жизнь, что производит действующего духа. Человек сотворен из тела, души и духа. Но когда человек согрешил вначале, это была его духовная часть, которая стала недействующей, поэтому прекратилось общение с Богом. Это можно восстановить только тогда, когда мы разрешим Духу Святому войти в наш человеческий дух и таким образом наслаждаться опять действительным общением с Богом. Когда человек рождается, он рождается дефектным, ибо хотя он имеет духа, но он не действует у него. Библия учит нас, что все мы рождены во грехе и вне общения с Богом. Мы не являемся полным человеком, пока наше общение с Богом не восстановлено. Большинство людей на протяжении всей своей жизни имеет страшный голод и жажду, чтобы удовлетворить эту нужду в их жизни, но никогда не находят удовлетворения этой нужды. Эта нужда восполняется только через возрождение свыше, через Духа Божия. Это делается просто посредством приглашения Бога в их жизнь. Когда мы сознаем нашу нужду, что мы действительно грешники пред Богом, и сознаем, что Христос умер на кресте, чтобы заплатить за наши грехи, и приняв это как обеспечение для нас лично, наши души становятся живыми, и мы начинаем иметь общение с Богом. До тех пор, пока Дух Святой не пребывает в нашем человеческом духе и посредством этого обладевает телом, душой и духом, в их надлежащих местах мы являемся душевными людьми, мыслящими только о себе. Наши тела очень активны, духи помрачены, но наши души чересчур переразвиты. Бог предназначил, чтобы Он через нашего духа руководил нашей жизнью. Но по причине отвержения человеком Божьего контроля в его жизни, человек является себялюбивым и душевным человеком. Это, однако, изменяется, когда человек познает Христа и позволяет Духу Божию исполнить его жизнь, особенно через нашего человеческого духа. Тогда отсюда Дух Святой приводит нашу душу и тело под свое руководство. Эти мысли параллельны с Кинией, ибо Бог пребывал в Святом Святых, что соответствует нашему человеческому духу. Все остальное относится к этому, и оттуда Бог действовал и имел отношение к своему народу. Мы также видим параллель между Скинией и словами Христа. Например, в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 6 стихе, мы имеем слова Христа. «Я есть путь и истина и жизнь». Его слова «Я есть путь» соответствует внешнему двору, где стоял медный жертвенник. Жертвоприношения приносились на жертвенники, и только посредством жертвоприношения человек мог приступить к Богу. Также Иисус Христос является единственным путем к Богу, ибо Он является вечной жертвой за грех. Умывальник тоже находился во внутреннем дворе между жертвенником и святым местом. Это просто был большой сосуд для воды, которая была предназначена для цели очищения от заграждения для священников, необходимого по причине их ежедневного служения. Священнику было необходимо вымыть свои руки и ноги, прежде чем он входил в святое место. Мы, верующие, тоже увещеваемся, чтобы очиститься от всякого осквернения, которое приходит от жизни в мире. После того, как мы познали Христа как нашего Спасителя и жертву на медном жертвеннике, нам нужно ежедневно очищаться перед тем, как мы можем наслаждаться действительным общением с Господом. После того, как мы пришли к жертвеннику и омылись у умывальника, мы можем войти в действительное общение. Это изображено входом в святое место Скинии. Прочитаем теперь из послания к евреям, 10 главы, с 19 по 22 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистою». В нашем тексте Иисус также говорит, что Он есть истина. Под покрывалами Скинии было две комнаты – святое место и святое святых. Святое место было большей комнатой и было местом, куда входил священник, чтобы поклоняться Богу в истине. Когда Христос был на земле, Он сказал самарянке: «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». В святом месте Скинии, куда входил первосвященник, чтобы поклоняться Богу, был подсвечник, стол с хлебами предложения и жертвенник для курения. Эти предметы изображали Господа Иисуса Христа. Так как Он является светом миру, хлебом жизни и ходатайствующим священником для всех верующих. Только когда мы живем в Его свете и питаемся Его хлебом жизни и участвуем в служении ходатайства, мы познаем реальное и благословенное общение с Ним. Продолжая рассматривать слова Христа и Иисуса, Иисус сказал: «Я есмь жизнь». Это соответствует святому святых, где пребывало присутствие Бога. Только там духовная жизнь могла распространяться на израильтян через первосвященника, входящего с кровью и кропившего ею на крышку ковчега за грехи народа. Бог всегда требовал пролития крови для прощения греха. И наш доступ к Богу сегодня основан на пролитой крови Иисуса Христа. Мы только можем наслаждаться прощением и доступом к Богу посредством веры в труд нашего Господа Иисуса Христа, потому что Он умер, Он полностью удовлетворил все святые требования Бога относительно греха. Поэтому Христос может сказать: «Я есмь жизнь». В первом послании Иоанна, 5 главе с 11 по 12 стих сказано: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни. О, как мы желаем, чтобы вы поверили в Иисуса Христа, приняли Его и имели жизнь вечную. Аминь».